Глава 12. Я имел свое собственное изделие из кожи. Не такое большое, как коробка с сокровищами поля Чапина, но более изящное. Сидя за своим столом около 5 часов пополудни в ту же среду, я убивал время в ожидании посетителя. Я вытащил футляр из кармана и любовался им. Я получил его всего лишь 2 недели назад. Он был коричневый, из страусовой кожи, и его поверхности с обеих сторон были покрыты толстым тиснением. С одной стороны были изображены изящные линии с выходящими из них стеблями орхидей. На обратной стороне поверхность была вся покрыта кольтами, 52 чудесных маленьких пистолетика, и все целились в центр. В центре было вытеснено золотом АГ от НВ. Вулф подарил мне его 23 октября, когда мы сидели за обеденным столом, и я и не подозревал, что он знает, когда мой день рождения. Я использовал его как футлярчик для документов. Полицейское удостоверение, разрешение на огнестрельное оружие и лицензия оперативника. Если бы мне предложили продать его, я мог бы согласиться, но в обмен на город Нью-Йорк с парой хороших предместий. Когда заглянул Фриц и сказал, что пришел инспектор Кремер, я спрятал футлярчик в карман. Я сказал Кремеру: «Мистер Вулф не может спуститься вниз. Он слишком немощен». Инспектор засмеялся. «А я и не думал, что он придет. Я ведь знаю Нира Вульфа дольше, чем его знаешь ты, сынок. Не думай, что я пришел вырывать у него секреты. Могу я зажечь трубку?» «Конечно! Вулф ненавидит это, но черт с ним!» «Вулф есть Вулф. А вы играете для меня?» Кремер набил трубку и закурил. «Что происходило здесь вчера вечером?» Я усмехнулся. «Вулф заключил небольшой контракт». «А это правда, что он подрезал Бретта на $4000?» «Он никого не подрезал. Он предложил кое-что для продажи, а они дали ему заказ». «М-да». Он пустил струйку дыма. «Вы знаете Бретта? Бретт считает смехотворным то, что он должен раскошеливаться для частного дика. Когда город имеет столь внушительные силы, смелых и умных людей, чтобы справиться с подобными проблемами». Кремер откинулся на спинку кресла и, попыхивая трубкой, посмотрел на вазу с орхидеями. Вскоре он заговорил. «Сегодня после полудня у меня было забавное происшествие. Приехала женщина и заявила, что она требует ареста Нира Вулфа, потому что он собирался перерезать ей горло. Ее привели ко мне, так как знали, что в этом деле я учитываю и Вулфа. Я сказал ей, что пошлю человека выяснить подробности этого. Она дала мне свой адрес и сказала свое имя, от которого меня как обухом по голове стукнуло». «Интересно, а кто же это был?» «Ну, конечно, тебе интересно. Пари, ты озадачен». Затем часа через 2 пришел один субъект увидеться со мной, без приглашения. Он таксист. Он заявил, что не станет брать деньги за лжесвидетельство, и что он видел на ней кровь, когда она садилась на Перри-стрит в такси. Это одно из тех событий, о которых я хотел рассказать Вулфу. Но картина, стоящая перед моим умственным взором, как Вулф перерезает горло этой даме, так чертовски замечательна, что мне хочется рассказать ему лично. Он затянулся из трубки, потом продолжил, но более сильно и резко. «Послушай, Гудвин, черт побери, какова же была ее мысль? Я трижды пробовал добиться от этой жены Чапина сути, но она говорила все о том, какое она занимает положение. На остальное она навесила замок. Вулф вступил в дело в понедельник поздно вечером, а утром в среду она уже здесь, в конторе, показывает ему свою операцию. Что, черт побери, есть в нем такого, что вынуждает их вести себя подобным образом? Я усмехнулся. Его привлекательный характер, инспектор. Да? А кто перерезал ей шею? Так и откуда мне знать? Она сказала: «Вулф, арестуйте его и поработайте над ним». Значит, Чапин. Я покачал головой. Если я и знаю этот секрет, то он похоронен здесь. И я стукнул себе в грудь. Весьма обязан. Ну, а теперь слушай меня. Я говорю серьезно. Я пришел сюда не для того, чтобы красть чужое серебро. Я охочусь за Чапином уже более 6 недель, с тех самых пор, как умер или убит Дрейер. Похоже на то, что он добрался и до Хиббарда. Чапин скользкий, как мокрый асфальт. Прямо на суде он признается в убийстве, а судья в итоге штрафует его на $50 за неуважение к суду. Я установил, что он и раньше говорил об этом своему издателю, как рекламный фокус. Но разве не скользкий? Я кивнул. Скользкий, конечно. Я пришел к заключению, что жена не любит его. Не боится. Возможно, что она знает достаточно, чтобы оказать нам значительную помощь, если мы добьемся от нее рассказа об этом. Поэтому, услышав, что она помчалась сюда для встречи с Вулфом, я решил, что он узнал немало. Я вот что хочу сказать. Если не хочешь ничего мне рассказывать о тех чертовых делах, то и не надо. Я не намерен на вас жать. Но, может быть, вы сможете с большей пользой использовать то, что вы от нее узнали, если узнаете то, что знаю я. Но, инспектор... Если вы думаете, что она пришла сюда с дружелюбными намерениями, то чем же вы объясните ее приход к вам с требованием арестовать Вулфа? Ну, сынок. И серые глаза Кремера подмигнули мне. А разве я не сказал, что знаю Вулфа подольше, чем ты? Если он не хочет, чтобы я узнал, о чем он с ней говорил, то научил ее поступить именно так. Я рассмеялся. Пока я смеялся, я сообразил, что не будет никакого вреда, если Кремер и дальше будет так думать, и сказал. Он, конечно, мог. Но почему она требовала, чтобы вы его арестовали? Потому что она психопатка. Такой же и ее муж. Они оба психопаты. Это заповедник для сумасшедших. Я слышал подобное мнение. «И вы уверены, что он убил Дрейера?» Он кивнул. «Я думаю, что Дрейер был убит Полем Чапином и Леопольдом Элкосом». «Не может быть!» Я посмотрел на него. «Это может осветить дело. Элкос? Хух!» «Да. Вы, Вулф, не хотите говорить. Хочешь, буду говорить я?» «Ну еще бы!» Он вновь набил трубку. «Тебе известно о деле Дрейера. Но знаешь ли ты, кто купил таблетки нитроглицерина? Сам Дрейер. За неделю до смерти, на следующий день после того, как ему позвонил Элкос и сказал, что картины поддельные, и что он хочет получить свои деньги обратно. Может, он и имел мысль о самоубийстве, а может и нет, я думаю, что нет. Есть ряд болезней, при которых люди принимают нитроглицерин в малых дозах.